начальник 1 ГО управления НКГБ Союза СССР, Фитин. У этого источника был позывной «Старшина», звали его Хорошульце Байзины, был он сотрудником отдела зарубежных ВВС, разведка, генерального штаба Люфтваффе, в звании обер-лейтенанта. И даже он был вынужден не тырить секретные документы их сейфов, а довольствоваться слухами. Как известно даже школьнику из моего времени, его Сталин послал и причем, послал конкретно. Да потому что понял, что это сплетня. И вот тут-то нужно снова вернуться к пресловутому человеческому фактору, то бишь, к кадровому вопросу. Кадры решают все. А кто у нас во главе военной разведки? Такое ощущение, что на нее ставили в соответствии с главным кадровым принципом времен так называемого застоя. Не справился с промышленностью, пойдешь на сельское хозяйство. Ну а куда же еще, не расстреливать же, правильно. Если сделать поправку на время, то это будет звучать так. Прежде чем расстреливать, надо дать человеку шанс. Вот кто это такой, этот генерал-лейтенант Голиков, профессиональный разведчик, начавший карьеру с нелегала, или хотя бы с войскового разведчика. Ну, а як же? Филипп Иванович начал военную службу с того, что добровольцем вступив в Красную армию, учувствовал в подавлении крестьянского восстания. Возможно, разведчиком в отряде красноармейцев-карателей, история про то скромно умалчивает. Но даже если это и так, разведывал он довольно хреново, и отряд был взбунтовавшимися мужиками разбит в дробаган. Бывает, что уж тут пенять, первый блин всегда выходит блином. Почему у начинающего разведчика должно быть не так? Уцелев тем или иным образом, наш герой был откомандирован на учебу и окончил в 1919 году двухмесячные ХМ, ГКХМ, военно-агитаторские курсы. Должно быть, они так назывались для конспирации. На самом деле это школа разведчиков. Набравшись там познаний в разведческом ремесле, юный Голиков последовательно прошел все его ступени. Агитатор в полковой пулеметной команде, секретарь политотдела особой бригады, инструктор-организатор политотдела стрелковой дивизии, закончил гражданскую войну начальником информации дивизии. И на всех вышеперечисленных должностях разведывал, разведывал и еще раз разведывал, как завещал разведчикам великий Ленин. Обогащенный опытом разведывательной работы, наш возмужавший герой идет на повышение и с 1921 года становится начальником политсекретариата губернского военного комиссариата. С 1922 года начальником отделения политотдела Приволжско-Уральского военного округа. Полгода спустя начальником агитационно-пропагандистского отдела политуправления Западно-Сибирского военного округа. И вновь на всех этих должностях товарищ Голиков разведывает, разведывает и разведывает. Перспективного разведчика заметили и направили на курсы усовершенствования высшего начальствующего состава РК, КУВНОС, после окончания которых он продолжал заниматься разведывательным делом, став начальником агитационно-пропагандистского отдела политуправления Приволжского военного округа. Однако, в один прекрасный момент, Филипп Иванович решил, хватит разведывать, ибо накопленный разведывательный опыт уже просто некуда складывать. Пора уже и полководческого набраться, мало ли, что, вдруг пригодится. Что-то такое строевое, закончив экстерном. Он был переведен на командную должность и сперва командовал стрелковым полком, затем также заочно, окончив академию имени Фрунзе, стрелковой дивизией, после чего последовательно, отдельной механизированной бригадой, механизированным корпусом и, наконец, строевик-заочник Голиков, член военного совета Белорусского военного округа и член бюро Центрального комитета Белорусской компартии. В репрессивные годы над разведчиком нависли было тучи, его даже увольняли из РК, жертва репрессивного сталинского режима. Но обошлось и, отделавшись легким испугом и даже не замарав синие штаны, Голиков сперва командует армейской группой в Киевском военном округе, затем армией, с коей участвует в польском походе, и, наконец, вновь возвращается к разведывательной деятельности, возглавив группу Шарка. Это еще что? До него эту контору возглавлял генерал-лейтенант авиации Проскуров, который сам про себя так сказал на совещании по итогам Советско-финской войны. «Был я в свое время неплохим летчиком, командиром, перешел в разведку, могу закончить за него, где стал полным говном». За промахи военной разведки во время Зимней войны его сняли с должности, заменив Голиковым, и отправили снова в авиацию, где годом позже арестовали и, вместе с Рычаговым и прочей авиакомпанией, расстреляли за бардак, творившийся в ВВС РК, и связанную с ним высокую аварийность. Бывший допроскуров Александр Григорьевич Орлов, вроде бы соответствовал профилю, ибо в 30-е годы работал военным атташе в крупнейших европейских странах. Ниже копать не будем, просто подведем общую черту. Кто бы ни был во главе главного разведывательного управления Генерального штаба рабочей крестьянской армии, Груга Шартка, не стоял, общим было. На всех уровнях этой шарашкиной конторы царил неописуемый словами бардак, недаром именно оттуда были все знаменитые перебежчики, начиная от Гордеевского и кончая Резуном. Про бардак, творившийся при Берзине, невинно расстрелянном после Урицкого, Нода Никонова, Гиндина и Орлова, можно прочесть в мемуарах разведчика Михаила Абрамовича Мильштейна «Две встречи с Берией». Про Лаврентия Павловича там, совсем чуть-чуть. Походу, он был упомянут в названии лишь для хайпа. Про бардак же в главном разведывательном управлении, страниц 300 мелким шрифтом. Голиков начальствовал в этой конторе недолго и, в октябре 1841 года был заменен генералом Панфиловым. Но не тем, что «Панфиловец», а «Неизвестно кем». Инфы про него в моем послезнании ноль. Тот, в свою очередь, через год уступил кресло некому Ильичеву, Ильичев, Кузнецову, но не адмиралу, а неизвестно кому. Конспирация бойцов невидимого фронта? Нет, никоим образом. Бардак. Уже после окончания войны, при Кузнецове, который неизвестно кто, СМЕРШем, военной контрразведкой, было проведено расследование деяний разведчиков-нелегалов, всю войну просидевших в тылу врага, в оккупированной фашистами Бельгии, то бишь, на допросе они дали очень любопытные показания. Арестованный в июле 1945 года резидент главразведупра Красной армии в Бельгии Гуревич, кличка Кент, показал, что он был подготовлен наспех, а переброска его в Бельгию была организована непродуманно. По этому вопросу Гуревич показал следующее. «Перед переброской меня за границу, по существу, я никакой подготовки не получил. Правда, после оформления моей вербовки работником главразведупра Красной армии полковником Струниным, я был направлен на курсы при разведшколе главразведупра Красной армии, но они для практической работы ничего, по существу, не дали. На этих курсах я в течение 5 месяцев изучал радиодело, фотодело, и был ознакомлен с общим порядком конспиративных встреч с агентурой за границей. В буквальном смысле, худо-бедно подготовив, разведчика-нелегала решили забросить в Бельгию под видом мексиканского художника, побывавшего несколько месяцев в Советском Союзе и потом решившего выехать в эту страну через Финляндию, Швецию, Норвегию, Германию и Францию. Вот что по поводу этой легенды говорит сам Гуревич Кент. Надо сказать, что данная мне легенда была очень неудачной хотя бы потому, что я в связи с недостаточностью времени не мог получить никакой консультации о Мексике, об ее внутреннем положении, условиях жизни, и даже ее географических данных. Кроме того, испанский язык, являющийся основным в Мексике, я знал далеко недостаточно для мексиканца и говорил на нем с явно выраженным русским акцентом. Таким образом, в пути следования я был не в состоянии отвечать на самые простые вопросы о положении в Мексике, а это, бесспорно, навлекало на меня всевозможные подозрения. Вот так вот, мексиканец, а мексиканского языка не знает. Поняв, что с гражданством дали маху, в Центе решили изменить легенду. Вот как это происходило. Будучи в Париже, я встретился там со связником главразведупра, который вручил мне уругвайский паспорт на одну из фамилий уругвайского коммерсанта, а я ему сдал свой мексиканский паспорт. Получая паспорт уругвайского гражданина, я был совершенно недостаточно осведомлен о жизни Уругвая. Когда этот вопрос я поднял еще будучи в Советском Союзе, мне Бродин сказал, что такая возможность мне будет предоставлена. Действительно, спустя некоторое время мне была представлена для ознакомления коротенькая справка, написанная от руки на 2 страницах одним разведчиком, находившимся в Уругвае очень короткий промежуток времени. Причем в этой справке были указаны 2 улицы Монтевидео, название нескольких футбольных команд и подчеркнуто, что население, особенно молодежь, часто собирается в кафе. Ни географического, ни экономического и политического положения в этой справке освещено не было. А теперь держитесь за стулья крепче. Я даже не знал фамилии президента моего государства, Т.К., по этому вопросу в главразведупре имелись противоречивые данные. Когда я заметил Бродину, что этих данных для меня недостаточно, он обещал мне их дать, но их в главразведупре не оказалось, и мне в последний день перед отъездом было предложено пойти в библиотеку имени Ленина и ознакомиться там с Уругваем Папсе. Естественно, что и там нужных мне данных, как для коммерсанта богатой уругвайской семьи, найти, конечно, не представилось возможным. Со шпионской экипировкой у Гулевича Кента тоже все было не слава Марксу. Выезжая из Советского Союза, я по легенде до этого находился в Нью-Йорке и других странах, а вез с собой только один, небольшого размера чемодан, в котором находились одна пара белья, три нары носков, несколько носовых платков и пара галстуков, в то время как иностранные туристы, побывавшие в других странах, везут с собой в качестве багажа по нескольку чемоданов с различными носильными вещами, большое количество различных фотографий, личных писем и т.д. Больше того, я, как личный турист, побывавший в Советском Союзе несколько месяцев, не взял с собой в качестве памятки ни единой русской вещи или даже открытки, которая бы напоминала о моем посещении этой страны. Вследствие этого, сразу же, как только в Ленинграде я сел в вагон, в котором находились иностранцы, следовавшие в Финляндию, на меня было обращено внимание, почему именно я, как иностранный турист, не имею с собой никакого багажа. Нашего незадачливого Штирлица проколы ждали буквально на каждом шагу. По приезде в Хельсинки я должен был явиться в Интурист и получить билет на самолет, следовавший в Швецию. Когда я обратился к швейцару Интуриста, поскольку других работников в воскресенье не было, и спросил его на французском языке о том, что мне должен быть заказан билет на самолет, он предложил мне говорить на русском языке, дав понять, что он знает о том, что я русский, и играть в прятки с ним не следует. По приезде в Париж я остановился в гостинице «Сейтон», и на другой день должен был зайти в кафе «Дюспа», находящееся на крыше, для встречи со связником «Разведупра». При этом было обусловлено, что при входе в кафе я займу место за заранее определенным столиком, закажу чай, немедленно расплачусь за него и буду читать французскую газету. Связник должен был точно так же находиться в кафе, сидеть за столом, имея на столе французский журнал. Здесь мы должны были друг друга только видеть, сами же встречи должны были произойти немедленно по выходу из кафе, около дома 120 или 140 по крыше. Прибыв по указанному адресу, я не нашел кафе с названием «Дюспа». В этом доме находилась закусочная, рассчитанная на обслуживание шоферов конечной автобусной остановки, под названием «Терминус». При входе в закусочную я увидел, что там имеется всего 1-2 стола, за которыми посетители обычно играли в карты. Посетители же в основном заказывали вино и горячий кофе, как это принято в закусочных во Франции. То, что я занял место за столом и заказал чай, вызвало смех у официанта, и мне было предложено кофе, говоря, что чаем они вообще не торгуют. Я пробыл в кафе более получаса, однако связника Разведупра по данным мне приметам не встретил. Полагая, что возможно был перепутан адрес, я попытался разыскать на этой улице нужное мне кафе, однако его не нашел. В действительности же оказалось, что несколько лет тому назад в помещении, в которое я заходил, было именно кафе «Дюспа», но впоследствии оно было преобразовано в закусочную. Это еще что? На допросе Гуревич Кент показал, что главразведунром Красной Армии ему было предложено по приезде в Брюссель остановиться в гостинице «Эрмитаж», но на месте оказалось, что эта гостиница уже 5 лет как была превращена в публичный дом. Мля, Голливуд отдыхает. Не так за державу обидно, как за наш советско-российский кинематограф. Не, а куда наши сценаристы-режиссеры смотрят? Почему они кинокомедии по этим сюжетам не снимают, а потом обижаются, что с Оскарами их регулярно обходит? Другой арестованный главным управлением СМЕРШ резидент главразведупра Красной Армии во Франции, Триппер под оперативным псевдонимом Отто, рассказывал чекистам не менее интересные вещи. Резидент Макаров, кличка Хемниц, несмотря на то, что он как будто бы прошел специальную школу, не знал самых элементарных понятий о разведработе, не говоря уже о том, что он не знал ни одного иностранного языка. Кроме того, Хемниц должен был проживать как уругваец, в то время как он не имел никаких понятий о его родной стране, и еще менее о стране, в которой ему пришлось работать. Находясь в Брюсселе, получил из Москвы паспорт для въезда во Францию. В паспорте должна была быть указана профессия – журналист. В действительности же, при получении паспорта, в нем была указана профессия не журналист, а журналье, что означает «паденщик». Естественно, что паденщик, едущий в международном вагоне, сразу же вызвал бы подозрение у французской пограничной полиции. Выбор уругвайского паспорта для меня, как легализующего документа, не был достаточно хорошо продуман и подготовлен главразведупром. В Бельгии уругвайских подданных были считанные единицы, в то же время в полиции зарегистрировались одновременно два вновь прибывших уругвайца. Это были агент главразведупра Красной армии Макаров, коммерсант, родившийся в Монтевидео и купивший предприятие в Остенде, и я, тоже родившийся в Монтевидео и тоже занимавшийся торговой деятельностью в Бельгии. Причем оба наши паспорта были выданы в уругвайском консульстве в Нью-Йорке. Один был выдан в 1936 году, а другой в 1934 году. Номера же этих паспортов были последовательны. Так, если один был за 4264, то другой был за 4265. В начале 1939 года главразведуправлением в первый раз была поставлена задача подготовки и создания собственной радиосвязи с центром. Эта задача была возложена на Хемница, который как будто прошел до приезда полную техническую радиоподготовку. Кент, после своего приезда, имел задачу помочь ему в этом направлении, и его разведупр также считал вполне подготовленным к этой работе. На практике оказалось, что ни тот, ни другой подготовки не имели и эту работу до конца довести не смогли. В то же самое время все полученные приборы оказались в неисправном состоянии. Мда, не ту страну Уругваем назвали, далеко не ту. Хочу закончить на оптимистической, юмористической ноте, словами того же Кента. Перед отъездом из Москвы главразведупр, указав мне, что в связи с провалами принято решение не создавать больших резидентур, а работать небольшими группами. После того, как главразведупр принял решение о моем оставлении работать в Бельгии в качестве помощника резидента Отто, мне бросилось в глаза то обстоятельство, что резидентура в Бельгии насчитывает большое количество людей, находящихся на твердой зарплате и практически не проводивших никакой разведывательной работы, и знающих о существовании нашей организации. Я обратил на это внимание Отто, но получил ответ, что все эти люди предусмотрены на военное время. Понятно, да, вот начнется война и вот тогда наши бельгийские штирлицы с уругвайскими паспортами покажут мастер-класс с разведки. Естественно, таких резидентов контрразведчики страны пребывания вычисляли сразу. Почему не арестовывали? А зачем? Подсунуть нужных информаторов и нехай впаривают руководству ДЕЗу. Терпеливо дослушав Голикова, нетерпеливо спрашиваю. Ну и какие вы сделали выводы из сообщений ваших зефиров, Марсов, Зевсов и прочих Рамзаев? Будет в этом году у нас война с Германией и когда именно, то, не бе, не ме, не ку-ку-ри-ку, а когда я наехал конкретно, выдавил из себя. Выводы должно делать политическое руководство. Я аж опешил от такой, то ли наглости, то ли тупости. Ну, ни хрена себе заявка. Это что, камешек в мой огород, что ли? А на кой ляд в таком случае вы, Голиков, нужны, весь такой лысый и красивый? Пускай тогда ваши источники прямо так и пишут. Москва, Кремль, товарищу Сталину, до востребования. Надо понимать, как в реальной истории действовали руководители советских спецслужб. На многих донесениях от источников снизу стояла вот такая резолюция. Выслана Сталину, 2X, Молотову, Ворошилову, Тимошенко, Жукову. То бишь, вместо того, чтобы отсеять явную дезу, проанализировать заслуживающие доверия донесения от своих разведчиков и предоставить политическому руководству вывод. Вот, товарищ Сталин, они нападать, не нападать, на нас собрались, Голиков, Фитин и прочие, предоставляли тому это делать самому. А разве лидеру страны, даже в мирное время, а тем более накануне войны, больше заняться нечем, как читать сплетни в письменном виде и отделять зерна от плевел? Продолжаю. Это раз. А во-вторых, раз вы, Голиков, считаете, что по вашим разведанным выводы должно делать политическое руководство, то значит вы и ваша контора занимаетесь политической разведкой. Склонив голову на бок, заглядываю в полные бессмысленной паникой глаза. А немного ли на себя берете, товарищ? Тот было что-то толкать, но я прервав, безапелляционно. Вы уволены не только с занимаемой должности, но и из рядов рабоче-крестьянской Красной Армии. Кто вы говорите по основной специальности? Массовик-затейник, ой, извините, агитатор-пропагандист. Поворачиваюсь к Михлесу. Товарищ начальник Совинформбюро, может, трудоустроите? Тот, оглядев Голикова с ног до головы и в обратном порядке, пренебрежительно скептически, разве что киоскером. Уверен, что Красная Армия ничего не потеряла, ибо в реальной истории после отставки с должности начальника ГРУ, сей стратег ничем выдающимся себя не проявил. После ухода Голикова объявил, главное разведывательное управление Генштаба ликвидируется, как учреждение, не только полностью бесполезное, но и вредное. В данный момент штаб-квартира этой конторы зачищается подразделениями Народного комиссариата государственной безопасности, с опечатыванием сейфов и всем таким прочим, положенным в таких случаях. После пары минут зловещей тишины, вновь испеченный начальник Генштаба Вооруженных сил СССР, генерал-майор Захаров, недоуменно вопросил, «Товарищ Сталин, а как же я буду планировать боевые действия без разведсведений?» Повысив его в звании на одну ступень, отвечаю, не путайте горячее с волосатым, товарищ генерал-лейтенант, не знаю там, что в современных уставах РК про разведку написано, руки не дошли пока, но должно быть написано так, разведка должна вестись всеми доступными средствами и всеми подразделениями, частями и соединениями, круглосуточно, все добытые сведения о противнике должны быть проанализированы и немедленно передаваться вверх по инстанции. Заостряя внимание, поднимаю указательный палец, самая высокая инстанция, разведывательный отдел 1-го, оперативного, управления Генерального штаба Вооруженных сил СССР. А действительно, если вернуться к старому списку управлений Генштаба, где там армейская разведка, в каком месте, ей места там не нашлось, одни предупреждающие штирлицы с рамзаями. Так что ничего удивительного нет в том, что советское командование с первых же часов войны потеряло всякое представление об обстановке на фронте. Дело дошло до того, что советское политическое руководство узнало о потере Минска, не от собственного генштаба, а «держите меня семеро» из сообщения лондонского радио. Впрочем, хорошо известная история, вследствие которой произошла та историческая сценка, когда после конкретного наезда реципиента, начальник штаба Жуков то ли заплакал и убежал весь в соплях, то ли послал того по матушке. Разные по этому поводу говорят. Однако, мало кто знает о продолжении этой истории. Обстановку на фронте выяснил один подполковник генштаба и сделал он это по собственной инициативе, так как был всего-навсего старшим помощником начальника ближневосточного отдела. И причем, сделал он это, не выходя даже за стены своего учреждения. Каким образом? Он просто-напросто приказал своим подчиненным обзвонить все сельсоветы в Белоруссии и отметить на карте те населенные пункты, где отвечали на Deutsche Mauer. И все. Через пару часов, перед советским политическим и военным руководством положили карту с нанесенной линией фронта и она полностью соответствовала сложившейся обстановке. Тот подполковник враз стал полковником, через год – генералом, а уже после войны – начальником генерального штаба. При Хруще кукурузном он слетел на второстепенный военный округ, что лишний раз говорит в его пользу. Кто если не он? На лицо я его не знал, даже фотографии там не видел, но фамилию и звание, как отче наш. Подполковник Штеменко, из галерки встает такой бравый казачина с буденновскими усами, все это время чувствующий себя не в своей тарелке в окружении генералов да маршалов и бодренько так рявкает. Здесь, товарищ верховный главнокомандующий, назначаетесь начальником разведывательного отделения 1-го, оперативного, управления Генерального штаба Вооруженных сил СССР, с присвоением вам очередного воинского звания, полковник, служу Советскому Союзу. Однако, вижу, не особо рад, что-то мнется нудиться и прямо в лоб спрашиваю. Что-то хотели сказать, товарищ полковник. Тот, решившись, товарищ Сталин, я думаю, что больше пользы социалистическому отечеству я бы принес, служа на строевой должности. Ведь я же закончил военную академию механизации и моторизации РК и имею опыт командования отдельным учебным тяжелым танковым батальоном 5-краткой танковой бригады РГК. Несколько раздраженно. Вы думаете? А мы знаем, где вы принесете больше пользы, товарищ полковник. Подумав, решил, что виртуальная морковка под носом не помешает. Хорошо, как только создадите дееспособный отдел, наладите работу армейской разведки и главное, найдете человека на свое место, можете рассчитывать на танковую дивизию. Поочередно посмотрев на полковника Штеменко, на генерал-лейтенанта Захарова, а вообще-то в современной войне, основные сведения о противнике добываются разведывательной авиацией и ей надо уделить первостепенное внимание, задержав взгляд на Бонч-Бруевича старшим, товарищ маршал СССР, вы же у нас не только отец Красной Армии, но и родной папаша советской аэрофотосъемки. А ведь аэрофотосъемка и авиаразведка – это почти одно и то же. Тот кивает. Совершенно верно, товарищ Сталин. Так неужели среди своих учеников вы не найдете правую руку для начальника разведывательного отдела Генштаба? Буквально через пару секунд, тот уверенно. Найдем правую руку товарищу полковнику, обязательно найдем. Если надо, то и две, или даже четыре правых руки, как у индусского бога Шивы. Имея в виду знаменитую группу Равеля, командора Вехл, отдельную авиационную группу Люфтваффе для ведения стратегической воздушной разведки, развиваю мысль. Нашему генеральному штабу пора обзавестись глазами, собственным подразделением авиаразведчиков, способных на большой высоте и долго висеть над интересующей командование территорией, не только вести аэрофотосъемку, но и передавать разведсведения в режиме онлайн по радио. О каком-каком режиме? Не соблаговолив опуститься до подробностей, я закончил разговор. Уверен, что вы меня прекрасно поняли, товарищи. Ничего, кстати, невозможного или просто фантастического в моем предложении нет. Рекордов по продолжительности полета и высоты перед войной было поставлено немало. Особо много самолетов в авиагруппе при Генштабе не надо. Так сказать, мысли вдогонку. Судя по его дневникам, даже министр пропаганды Геббельс, чуть ли не самого последнего дня, ничего не знал, хотя и подозревал об намерении Гитлера напасть на СССР. А тут, какие-то рамзаи, за 39 земель находящиеся от ставки фюрера, сообщают едва ли не точную дату вторжения. Ну не смешно ли? Еще вот, вся весна 1941 года переполнена знаменательными событиями, вроде бы напрямую СССР не касающимися, но тем не менее, довольно-таки интересными с точки зрения советского политического руководства. Вторжение вермахта в Грецию, на Балканы, в Югославию, в Северную Африку. Критская операция, наконец. Почему ни один рамзай не предупредил о них Сталина? Что там историки по этому поводу говорят? Ау, делаем вывод. Все эти предупреждения имеют одно происхождение, один и тот же адрес, Берлин, Терпицуфер, 747670. Мне могут напомнить, Сталина не только рамзай и его друзья предупреждал, но и такие серьезные источники, как Черчилль, премьер-министр Британии и даже германский посол в СССР Шуленбург. Беспрецедентный в дипломатии случай, а тот один хрен в ус не дул, маразматик параноилогический. Разберем, как это обычно, по полочкам. Черчиллю доверять, себя не уважить, ибо кто такой Гитлер по отношению к нашей стране, еще не было понятно. А вот сэру Уинстону тому времени, уже успел с 1918 го, зарекомендовать себя злейшим врагом советской России. Он, кстати, ничуть этого не стеснялся и даже после 22 июня открытым текстом говорил: «В философии русских большевиков нет ни одного социального или экономического принципа, который не был бы миллион лет назад осуществлен на практике термитами. ХМ, ГКХМ нет, это не совсем то. Признать большевиков – то же самое, что легализовать гомосексуализм. Это совсем не то. Да, где ж ты? Вот, нашел. Никто не был более стойким противником коммунизма в течение последних 25 лет, чем я. И я не возьму обратно ни одного сказанного о нем слова. Даже дураку было ясно, что доверять такого другу нельзя, не говоря уже про то, что в предупреждениях хорошо заметен корыстный интерес столкнуть лбами оба режима, ибо его словами, нацистский режим неотличим от худших черт коммунизма. В общем, с Черчиллем все ясно, с Фридрихом Вернером графом фон дер Шуленбургом же, все немножко сложнее. Да, он намекал советской стороне о возможности развязывания войны Германии против СССР. Однако одновременно, это очень важно, германский посол связывал эту возможность с какими-то экономическими и внешнеполитическими претензиями своего руководства к Советскому Союзу, удовлетворив которые, последний мог бы избежать этого развязывания. Опять же, на неофициальном уровне вбрасывалась всякая дичь по поводу этих претензий. От обеспечения германских потребностей в сырье в размерах больших, чем это обусловлено договором от 10 января 1941 года, до признания Турции сферой жизненных интересов Третьего рейха и вывода частей Красной армии из Прибалтики и Бессарабии. Поэтому, естественно, советское руководство ждало, когда эти самые требования будут официально объявлены. Не дождавшись, через знаменитое сообщение ТАСС от 14 июня 1941 года, само сделало запрос, который в переводе с дипломатического языка звучит примерно так: «Чё вам от нас надо?» Не дождавшись ответа и на этот раз, Сталин, Политбюро ЦК ВКПб, политическое руководство, дал отмашку на приведение Красной Армии в полную боевую готовность. И если бы военное руководство проявило бы хотя бы чуточку профессионализма и так жидко не обосралось. Впрочем, разговор нынче не про то. В общем, граф Шуленбург вовсе не был другом нашей страны. С чего бы это вдруг, как это считают некоторые, вовсе не стремился к миру и дружбе между нашими народами. Он был звеном одной пропагандистской спецоперации по вводу в заблуждение высшего политического руководства СССР. Почему-то, говоря об советской разведке, забывают о германской, а ведь она существовала и отнюдь не бездельничала. В отличие, например, от Кента и его сотоварищей с уругвайскими паспортами в Бельгии. Так, ну, вроде слонов всех раздал. На сегодня все, товарищи. Посмотрев на Федоренко, начальнику главного автобронетанкового управления РККА, через час быть у меня с результатами последних испытаний новейших танков, остальные могут быть на сегодня свободны. Народ с хорошо слышимыми вздохами облегчения, могущими приняться за массовый пердеж, начал рассасываться. Смотрю в одну сутулую спину и, уже почти на выходе, обращаюсь к ней. А вас, товарищ Шапошников, я попрошу остаться. Глава 18. Демотиваторы. Один в поле воин, особенно если он старый конь. Вы, Молотов. Когда мы со Сталиным прочитали об этом, перелет Рудольфа Гесса в Британию 10 мая 1941, то прямо ошалели. Это же надо. Не только сам сел за управление самолетом, но и выбросился с парашютом, когда кончился бензин. Его задержали близ имения какого-то герцога, и Гесс назвал себя чужим именем. Чем не подвиг разведчика? Сталин спросил у меня, кто бы из наших членов Политбюро мог решиться на такое. Я порекомендовал Маленкова, поскольку он шефствовал от ЦК над авиацией. Смеху было. Сталин предложил сбросить Маленкова на парашюте к Гитлеру. Пусть, мол, усовестит его не нападать на СССР. А тут как раз и Маленков зашел в кабинет. Мы так хохотали, будто умом тронулись. Н.Д. Скорняков, резидент военной разведки при посольстве СССР в Берлине. При определенных условиях наши достоинства оборачиваются недостатками. Возьми Сталина. Трезвый, холодный, расчетливый, рационально мыслящий. Но именно этот рационализм и подвел его в оценке возможности нападения Гитлера на Советский Союз. Сталин считал, что Германия безо всякой войны получает от нас все, что ей надо: хлеб, нефть, сырье, политическую поддержку. Зачем ломиться в открытую дверь, ввязываться в войну? С точки зрения здравого смысла действительно незачем. Но Сталин не понимал, а вернее, был не в состоянии понять, что человеком движут не только рациональные силы, особенно таким человеком, как Гитлер. Фюрер тяготился вынужденным сближением со Сталиным, с этим, как он считал, унтерменьшим, недочеловеком. Такой союз унижал Гитлера в его собственных глазах, и он с трудом сдерживал переполнявшие его эмоции. Из всемирной сети. Демотиватор, если рассуждать логично, должен демотивировать. То есть это что-то мрачное, негативное, что заставляет опустить руки, завернуться в простынку и тихонько ползти на кладбище. Когда мы с маршалом Шапошниковым остались наедине в совнаркомовском зале для совещаний, ненавязчиво предлагаю тому: приглашаю вас составить мне компанию за вечерним чаепитием. Как вы на это смотрите, Борис Михайлович? Тот, сперва изрядно опешив, тем не менее согласно кивнул. ХМ, ГКХМ, не откажусь, Иосиф Виссарионович. Через какое-то время, оказавшись в совнаркомовской столовой, в том же отдельном кабинете, за столом с знакомым самоваром и приступив к церемонии, первым делом извиняющим тоном расставляю все точки над «ё». Я не так давно перенес микроинсульт, так что на некоторые вновь появившиеся странности в моей манере речи и стиле поведения не обращайте внимания. Консилиум кремлевских врачей во главе с профессором Виноградовым признал это не опасным для моего здоровья, а меня самого вполне дееспособным. Борис Михайлович часто общался с реципиентом и враз раскусит подделку. Возможно, это и не будет иметь фатальных последствий, но, чем черт не шутит, тот кивает. Слышал об этом и выскажу свое мнение. Микроинсульт явно пошел вам на пользу, Иосиф Виссарионович. ХМ, ГКХМ. Пристально вглядываюсь в него. Уж не стебается ли, пенек старый? Так ничего и не поняв, решаю от прелюдии прийти непосредственно к телу и спрашиваю: обижаетесь поди на меня, Борис Михайлович? Да, тот предельно вежливо. Мне ни за что на вас обижаться, Иосиф Виссарионович. Всем, чего достиг, я обязан вам и только вам. Однако в его глазах я вижу бессильную стариковскую обиду, так хорошо мне знакомую по себе. Качая головой, с горечью, обижаетесь. Но что поделаешь, война, дело молодых, а мы с вами уже того, вышли из этой возрастной категории. Или, вы мне посоветуете устроить стариковскую богадельню, типа военного совета, что был при последнем российском недержанце. Тот аж перекрестился перепуганно. Господь с вами, товарищ Сталин, указательный палец в небеса. Вот и я про то же, товарищ Шапошников. И я уйду на заслуженную пенсию, как только подготовлю себе преемника, ибо, понимаю, лучше отойти от дел в зените славы, чем остаться в памяти народной, несущей всякий маразматический вздор сморщенной обезьяны и сдохнуть под злорадное. Ну, наконец-то, под тень омрачившую мое чело, взаправдошно печально жалюсь. К сожалению, найти правителя такой огромной и имеющую столько проблем страны, гораздо сложнее, чем начальника генерального штаба ее вооруженных сил. Шапошников не стал меня разубеждать, что, мол, Сталин – великий и незаменимый, что явно говорило в его пользу. Просто сидел и смотрел на меня умными, с печатью вечной усталости глазами. В полном молчании мы с ними допили по стакану и по обоюдному согласию налили по второму. Затем, сделав первый глоток, я, но перед тем, как предаться заслуженному долгой и безупречной службой на благо Отечества безделью, предварительно купив соломенную шляпу, шлепки и бамбуковую удочку, предлагаю вам дембельский аккорд. У того слегка вытягивается и без того смахивающее на лошадиное лицо. Что, что, какой-какой аккорд, извините. Как будто не слыша вопроса, смотря на лепной потолок, месяца, скажем на 3, до мая, как раз на весенний жор рыбы в средней полосе успеете, а там и пляжи Крымского побережья подоспеет. Мечтательно, с отчетливо слышимым оттенком лютой зависти. Море, солнце, белый песок и гадящие на него чайки. А вы ходите самоваром среди курортниц в бикини. В чем, не вдаваясь в столь интимные подробности, восклицаю, как я вам завидую, Борис Михайлович. Сам бы ради этого поехал в командировку военным атташе в Германию. Затем с сожалением разведя руками. Но сами понимаете, на хозяйстве оставить некого. До моего собеседника начинает доходить. Вы предлагаете должность военного атташе в Германии, Иосиф Виссарионович, мне. Дурашливо удивленно озираюсь по сторонам и даже заглянув под стол, восклицаю. А, что, здесь еще кто-то есть? У того, смятение чувств, на лице написанное. Крайнее изумление, парализующее оторопи даже тщательно скрываемый страх, вылезающий как шило из мешка, изрядно озадаченный такой реакцией, вопрошаю, вам что-то не нравится, Борис Михайлович, должность или страна, извините, но Германия, она хотя и гитлеровская, но все же это не Эфиопия, где вас запросто схарчат, несмотря на дипломатический статус и невзирая на почтенный возраст. Шапошников, хватаясь за мотор, да, нет, все так неожиданно, погодите. Хотел уже послать прикрепленного за скорой медицинской помощь, как маршал пришел в себя и, довольно адекватно спросил, почему именно меня, ведь военный атташе, это, прерываю, я знаю, кто такой военный атташе, резидент разведывательной сети в стране под дипломатическим прикрытием, перехожу на полушепот, но вам, Борис Михайлович, ничего разведывать не надо, все уже разведано до вас, у того, расширяются зрачки, извините, думаю. «Нахрен мне ваши источники с резидентами, если у меня послезнание есть, вслух же, я хотел сказать, этим будет заниматься прежний военный атташе в Берлине, на должности вашего первого помощника, хотя, конечно, Кабулов-младший требует замены, как не соответствующий своей должности, понавербовал там у себя в Берлине двойников и заваливает центр ДЗ от Канариса, ну, да ладно, скоро война, а коней на переправе не меняют, почему именно вас?» Спрашиваете, извините, но вы, по всем параметрам подходите для этой архиважной миссии, никого другого подходящего под рукой нет, а время меж тем не терпит. Шапошников, о чем-то, о своем размышляя, допил свой чай и только потом спросил, и в чем же будет заключаться моя архиважная миссия, в разном, вот например, большим глотком допив свой остывший и, наливая новый стакан чая, задаю неожиданный вопрос, Борис Михайлович, вы языком Гёте и Геббельса хорошо владеете, сей маршал СССР был самым образованным из своих коллег, до Первой мировой войны, последовательно закончив гражданское реальное и военное пехотное училище, затем Николаевскую академию генерального штаба. Языками владеть должен. Тот, с непонятным мне испугом в глазах, очень осторожно, очень давно не имел практики. Я, жизнерадостно. Вот и хорошо. Первым делом плотно займетесь изучением языка среды обитания. Соскочив и в возбуждении закружив вокруг столика, как говорил один мой знакомый моряк дальнего плавания, знавший как бы не 12 языков, язык проще всего учить, сняв в порту проститутку. Буквально неделя, и вы уже балакаете не хуже ее. Вижу вытаращенные глаза и уточняю: Борис Михайлович, вам по портам бегать не придется, слово даю. По идее, стоит только обмолвиться где-нибудь в приличном обществе, и столько шлюх налетит, что только выбирать успевай. Вам какие нравятся? Полненькие или худенькие? Беленькие или черненькие? Жаль, конечно, но в шоколадку вам на старость лет потыкать не обломится, из-за нынешней расовой политики Третьего рейха. Вижу, что тот что-то нудится и, понимающе ободряюще подмигнув: если имеются какие-то чисто стариковские мужские проблемы, то не берите в голову, а предоставьте это делать вашей подружке. Шапошникова краснея как помидор, возмущенно: товарищ Сталин, я бы вас попросил. Я примиряюще поставил перед собой руки ладошками вперед. Не хотите проститутку или хотя бы любовницу? Ну и не надо. Дайте знать, что ищите учительницу Диупчиспрочи, и таковая так скоро появится, что вы даже удивиться не успеете. Для чего? Сажусь на место и, отхлебнув из стакана: для изучения германского языка, я уже раз 5 сказал, Борис Михайлович. Не догоняет. Не понимаю, Иосиф Виссарионович. Попивая чаек, я как бы рассуждая вслух: уроки языка вероятного противника должны проходить на вашей квартире, откуда вы иногда, минут на 5-10, а то и на полчаса, должны исчезать по делам, оставив открытым сейф. Развожу руками и, с горькой усмешкой: возраст, что поделаешь. Ну, или же на квартире учительницы, где якобы по той же стариковской забывчивости, вы должны оставлять свой портфель с документами. Шапошников, часто-часто замигав: с какими документами? Невозмутимо: с разными. Но в первую очередь вот с этим. Достаю из принесенной с собой папки тоненькую брошюрку и кладу перед собеседником. Вот, Борис Михайлович, ознакомьтесь. Тот читает оглавление на первой, титульной странице. Директива 21. План Барбаросса. Фюрер и верховный главнокомандующий вермахта. Ставка фюрера. 18.12.1940. Верховное главнокомандование вермахта. Штаб оперативного руководства. Отдел обороны страны. 33.408.40. Только для командования руководства. Совершенно секретно. Только для командования. Только для руководства. Передавать только через офицера. 9 экземпляров. Поднимает на меня выпученные глаза. Что это? Там написано: товарищ маршал СССР. План Барбаросса. Откуда? Оттуда, Борис Михайлович. Оттуда. Читает, перевернув страницу: германские вооруженные силы должны быть готовы разбить Советскую Россию в ходе кратковременной кампании еще до того, как будет закончена война против Англии. Вскрикивает: это невозможно. Невозможно или нереально, а какая разница? Нереально — спать на потолке, законы физики не позволят, а невозможное — вполне возможно, что в истории не раз и даже не два было доказано. Это лишь начало. К первоначальному плану Барбаросса имеется 2 уточняющих приложения. Одно за то же число, второе за 31 января уже этого года. Я их читал и смогу воспроизвести дословно даже на немецком. Дочитывает весь документ до конца, закрыв его и положив на место, с видом Колумба, открывшего Америку. Так вот почему вы разогнали главное разведывательное управление Генштаба, Иосиф Виссарионович. У вас своя разведка имеется, и действует она куда как эффективнее, и глазом не моргнув, и поэтому тоже. Шапошников, еще раз глянув на первый лист, восхищенно воскликнул: всего 9 экземпляров. Однако, вдруг озарение сверкнуло в его глаза: так вы специально хотите, чтобы о том, что вам известен этот план, узнало высшее германское руководство? Конечно, ведь та, извините за выражение, блять, обязательно окажется подставой, если не от Вильгельма Канариса, так от Вальтера Шилленберга, а то и от их обоих враз. Молча допили по второму стакану чая и налили себе по третьему, после чего последовал следующий вопрос: восхищаюсь вашими возможностями, Иосиф Виссарионович, но тем не менее, не могу не высказать сомнения. Если имеется такая информация и такой информатор, как можно дать про это знать вероятному противнику? Ведь предупрежден, вооружен. Вашего агента легко вычислить среди этих девятерых счастливых обладателей экземпляров, или просто сменит. Перебив его, мрачно спрашиваю. Даже если это сам Гитлер, если бы за самое удивленное лицо и самые вырученные глаза давали номинацию в книге рекордов Гиннесса, то Борис Михайлович ее получил бы вне конкуренции. Что? Смеюсь. Да так, ничего. Посерьезнев. Конечно, я понимаю Суворовское. Каждый солдат должен понимать свой маневр, но не в данном случае. Посерьезнев уже конкретно. Здесь же, более уместно библейское. Многие знания приумножают печаль. Так что не парьтесь по этому поводу, товарищ маршал Советского Союза, а действуйте согласно диспозиции. Тот, на автомате. Слушаюсь, товарищ верховный главнокомандующий. А мысли по глазам вижу, где-то далеко-далеко. Где именно, интересно? По сути, я в первую очередь этого и добиваюсь, чтоб германские контрразведчики начали шерстить лощенных германских генштабистов, по меньшей мере, внося нервозность в подготовку «Барбароссы». А если к процессу подключится гестапо, так это будет вообще красота. Гитлеровские незаконные репрессии прямо накануне гитлеровского же вторжения в СССР, что может быть лучше? Только пандемия COVID-19 в Третьем рейхе. Жаль, что ни одной бациллы с собой не захватал. Но кроме этого есть и еще пара идеек. Когда Шапошников пришел в себя, а это было уже на четвертом стакане чая, продолжаю. Подсунуть Конрису с Шелленбергом их же сверхсекретный документ, это всего лишь полдела, Борис Михайлович. Когда достаточно обновите свои познания в языке местных хроноаборигенов, почаще появляйтесь на всяких светских и дипломатических раутах, встречайтесь с германскими политиками и особенно с генералами, особенно из оберкоманды Der Wehrmacht ОКФ, Верховного командования Вермахта, германского генерального штаба, то бишь, и везде и каждому, как бы между прочим, со смеху и очками намекайте на то, что товарищу Сталину известен каждый, не только их шаг, но и каждая мысль. Чуть приподнявшись, наклонившись почти вплотную к Шапошникову и, глядя прямо в глаза, с жаром пылом шепчу попунктно. Вдолбите в их тупые тевтонские башки. Мы готовы. В России для них легкой прогулочки не будет. Каждый русский город будет для немецких солдат крепостью. Возле каждого моста через речку их будет ждать засада, а из-под каждого куста в них будет стрелять партизан. Нас много, мы злые и жестокие к непрошенным гостям. Пространство наше неизмеримо огромны, природные богатства неисчерпаемые, а наш климат по-зверски суров даже к пришельцам с Марса. Даже в случае, если Красной армии придется отступить до Волги, в конечном итоге она все равно появится на Адере, Эльбе и Рейне, чтобы со всей своей азиатской простотой спросить, чё приходили, то, скажите им, лощенным германским генштабистам, своим коллегам, о фрау своих подумайте и о киндерах, ведь дикие монголы не пожалеют никого. Покажите им карту СССР с нарисованными значками заводов на Урале и за Уралом и объясните. Да, наши танки и самолеты хуже немецких, но их много и пока вермахт будет уничтожать 15 тысяч первых и 30 тысяч вторых, предприятие на Востоке выпустит два раза по столько. Наконец, постарайтесь убедить ваших собеседников, Борис Михайлович, что эта война выгодна лишь американским банкирам-евреям. Сперва они дали Гитлеру и его НСРПГ денег на восстановление Германии после Великой войны, а теперь требуют от него за это разрушить старые колониальные империи, чтоб в мире правил их вечно зеленый доллар. И германскому народу здесь ничего не светит, кроме воняющих собственными мертвецами развалин городов. Подписавший договор с дьяволом, проигрывает еще на стадии переговоров. В последние Шапошников не поверил, недоверчиво спросив. Гитлер же известен как самый ярый антисемит, Иосиф Виссарионович. И вдруг вы заявляете, что он заключил какой-то договор с американскими банкирами-евреями. Не вижу никакого противоречия. Кто громче всех кричит «держи вора», тот, кто украл. Вновь перейдя на доверительный шепот, глядя в глаза, сказать вам про правде, Борис Михайлович, самый ярый антисемит на этом шарике, это ваш покорный слуга. Вы, сделав характерный жест, не моргнув глазом, мамой клянусь, лишний бал у германских генералов не помешает, но я помалкиваю на эту тему, ибо до поры до времени предпочитаю иметь американский банковский капитал в союзниках, чем в противниках, да и нет ничего более глупого, чем загодя оповестить врага о своих намерениях. Иду на «вы», это уже лет тысячу как не в тренде. Шапошников зачарованно развесил уши, а я тру в них дальше. И исходя из этого, делаем вывод. Гитлер или идиот, или работает на евреев, скрывая это показным антисемитизмом, как форсирование водной преграды за дымовой завесой. Откинувшись на спинку стула, вопрошаю, похож ли Гитлер на идиота, Борис Михайлович? Тот, без тени сомнения, нет, не похож, это, чрезвычайно умелый и ловкий политик. Подняв палец вверх, торжествующе, значит остается, что, мой собеседник с видом сэра Исаака Ньютона, после удара по голове фруктом, вот сволочь, одобрительно улыбаюсь. Правильный вывод, товарищ маршал, и если вы донесете мысль о том, какая Гитлер сволочь до германских генералов, отечество вам будет вечно благодарно. После того, как я закончил, мы допили чай, Шапошников процитировал Клаузевица, давая понять, что понял маневр. Цель боя не всегда заключается в уничтожении участвующих в нем вооруженных сил и может быть достигнута без действительного столкновения, посредством одной постановки вопроса о бое и складывающихся вследствие этого отношений. Отсюда становится понятным, почему оказывались возможными целые кампании, ведшиеся с большим напряжением, в которых фактические бои не играли существенной роли. Воспользовавшись паузой, я закончил за него. Военная история подтверждает это сотнями примеров. Мы не станем рассматривать, часто ли в подобных случаях бескровное решение оказывалось правильным, то есть не заключало в себе внутреннего противоречия с природой войны, а также могли ли бы выдержать строгую критику некоторые знаменитости, создавшие свою славу в этих походах. Нам важно лишь показать возможность такого хода войны. Конечно, не будь я сыном своего века, прекрасно помнящим, как без единого выстрела распался обладающий целыми горами первоклассного оружия Советский Союз, чтобы бы не попытаться развязать идеологическую войну с очень хорошими шансами победить в ней, тем более владея послезнанием. Для идеологической войны нужно свое оружие, идеи, свои войны, пропагандисты. С идеей то все ясно понятно. Вход к нам стоить будет рубль, выход – собственных штанов, снятых вместе с кожей и болтающимися в них причиндалами. Но где взять в Третьем Рейхе с его тоталитаризмом и доктором Геббельсом собственных пропагандистов? Все коммунисты, социалисты и даже гомосексуалисты уже в концлагерях, где успешно перевоспитываются, или же не менее успешно утилизируются. Хотя, конечно, до газовых камер и крематориев еще сравнительно далеко. Остается только одно – заслать своего бойца идеологического фронта, и причем такого, который мало того, что вхож в кабинеты к влиятельным лицам, но и которому к тому же, просто так рот не заткнешь и в концлагерь не отправишь, ибо он обладает дипломатической неприкосновенностью. Опять же вопрос, против кого конкретно должно быть направлено идеологическое оружие? Против германских солдат в окопах, чтоб те штыки в землю? Увы, но те в реальной истории сражались до конца. Против германского народа, против рабочих у станков и шахтеров в угольных копиях, чтоб те остановили станки, выползли из-под земли и стучали касками по асфальту, требуя отмены «Барбароссы». Увы, еще раз, даже под бомбами союзников, те ударно работали на рейх, вплоть до оккупации последнего войсками антигитлеровской коалиции. И не только чистокровные германские рабочие арийцы, но и польские, французские и особенно чешские. Последних так тех вообще, фюрер германской нации не успевал с трудовыми успехами поздравлять. Из довоенных записей в дневнике и краткое, Геббельса. Работа чехов в области вооружения высоко оценивается фюрером. До сих пор не было ни одного акта саботажа. То, что они делают, всегда надлежащего качества, приемлемо и солидно. Чехи достойно показали себя на деле. Они прилежны и надежны. Более чем весомое нам подспорье. Поставленное ими вооружение нам весьма пригодилось. Да и не решают те ничто, ни простые солдаты и офицеры, ни слесари, токари, шахтеры и прочий рабочий люд. Нет у народа политической воли, от слова вообще нет. Остается что? Правильно, германская правящая элита. Именно так и развалили СССР. Как завещал великий кормчий, войны идеологической войны били по штабам, благо те не особенно-то и отбивались. Ну а мне то сам Господь велел не распыляться при наличии одного единственного идеологического бойца. Задача упрощается вот чем. Как и во многих других исторических случаях, германская правящая элита отнюдь не единомонолитна. Это скорее временный союз по интересам трех группировок. Нацистская партия, олигархи, промышленники и вооруженные силы, сречь генералы. Выбей хотя бы одну составляющую и все, сдулся Третий рейх, как надутый гондон под гусеницей танка. Итак, кого именно выбрать в качестве цели идеологического удара? Национал-социалистическая рабочая партия Германии, НСРПГ, пожалуй, самый крепкий орешек из всех, ибо это идеология. Там до черта фанатиков, вроде того же Гитлера, которого никакими разумными аргументами не вразумишь, да и просто мистиков, верящих во всякую чертовщину. Хотя и можно попробовать поискать подходы. Ну, например, к Рудольфу Гессу. Зря он что ли в Англию скоро перелетит, если это не особо важное задание от фюрера, конечно, то значит тот уже понимает, что дело рейха, швахи, последний не только до своего тысячелетнего юбилея не доживет, даже до десятилетнего, навряд ли. Ну, или через Германа Геринга можно попытаться вбить клин в правящую партию, тот мздоимец еще тот и, например, на янтарную комнату обязательно купится. Можно попробовать заинтересовать чем-то материальным германских олигархов-промышленников, баши, тессенов и прочих крупов. Почему бы и нет? Это люди деловые и, если им предложить парочку проектов, представляющих взаимный интерес, вполне могут предпочесть верную синицу в руках, призрачному журавлю военной авантюры. Но самый, на мой взгляд, выигрышный вариант – это германские генералы. Во-первых, они чтут Бисмарка, а тот категорически не советовал воевать с Россией. Превентивная война против России – самоубийство из-за страха смерти, и никогда не воюйте с русскими. На каждую вашу военную хитрость они ответят непредсказуемой глупостью. Во-вторых, среди них было много сторонников не так давно умершего генерала Секта, который предупреждал, если Германия начнет войну против России, то она будет вести безнадежную войну. В-третьих, практически все генералы вермахта – участники Великой войны, и они хорошо понимают, что война на два фронта – это конец для Германии. А какой генерал захочет вести заведомо проигрышную войну, дав время Шапошникову подумать, имея в виду миссию дочери еврейского народа, Полины Жемчужиной, которую я назначил послом СССР в США, вновь перехожу на доверительный шепот. После такого вброса, с вами наверняка захочет встретиться тет-а-тет сам адмирал Канарис. Знаете, кто такой Вильгельм Канарис, Борис Михайлович? Знаю, это руководитель германской разведки Абвера. Так вот, если он захочет с вами встретиться, а он обязательно захочет с вами встретиться, то сперва спросите его. Сталин интересуется, сколько вам платит в МИ-6, он готов платить больше и причем, золотом. И наблюдайте его реакцию. Шапошников с напряженным вниманием слушает, аж челюсть отвисла, и он стал еще больше напоминать старого мерина ветерана, которого вместо заслуженного за день водопоя привели покрывать кобылу. Я же гружу его дальше. Если Вилли поведется, тогда сообщите, мол, что я, Сталин, имею информацию, которая очень заинтересует его лучшего друга, Вальтера Шелленберга. Знаете, кто такой Вальтер Шелленберг, Борис Михайлович? Морщит лоб, пытаясь вспомнить, и с сожалением. Вальтер Шелленберг, говорите? Нет, Иосиф Виссарионович, не знаю. Штурмбанфюрер СС Вальтер Шелленберг возглавляет отдел Е, контрразведка, в 4 управления РСХА. Знаете, что такое 4 управления РСХА? Нет, пожалуй, не знаю. Это гестапо, товарищ маршал Советского Союза. Уж что такое гестапо, вы наверняка знаете. Тот, сперва поежившись. Конечно, конечно, гестапо. Как не знать, знаю. Затем, придя в себя, мой собеседник с оттенком благородной брезгливости на лице. Я так понимаю, Иосиф Виссарионович, это, смелее, я не укушу. Шантаж, излишне жизнерадостно восклицаю. Конечно, Борис Михайлович, это именно шантаж и ничего больше. Затем, на полном серьезе, но совсем небольшой, скажите ему, товарищ Сталин не требует от него предательства, ни рейха, ни фюрера, ни германского народа. Скорее даже наоборот, вождь Советского Союза, как союзник союзника, просит об небольшом одолжении. После совсем небольшой паузы, мне нужен достоверный компромат на Лоуренса Штейнгарта, американского посла в СССР. Лучше всего, если это будут доказательства его работы на Абвер. Как известно, именно эта сволочь инициировала моральное эмбарго, с введением которого мы перестали получать доступ к пещере Элладина, к американским технологиям в области авиапромышленности, то бишь, да и не только к ней. Смочив горло уже остывшим чаем, продолжаю. Ежели по реакции Канариса увидите, что наш друг Вилли и британская Ми-6 не имеют ничего общего, зайдите с другого конца. Тот явно встретится с вами не просто так, поболтать об перспективах урожая картошки, а желая знать, кто из тех 9, получивших по экземпляру «Барбароссы», работает на покойного Берию. Вот вы ему и намекните, что согласны баш на баш. Мы сдаем ему своего крота в Оберкоманда Дес Хейрис, объединенное командование вермахта ОКФ, а он нам организует письменный компромат на Лоуренса Штейнгарта. Шапошников с непонятным выражением на своем породистом, слегка напоминающем лошадиную морду, лице. И кого мне назвать, если тот согласится? Энергично машу руками, как сеятель на известной картине «Оси и кисы». Нет, так дела не делаются, Борис Михайлович. Сперва деньги, потом стулья. Можно и наоборот, конечно, но только деньги все равно вперед. Так и объясните нашему комраду Вилли. Ну, вроде все, да, осталось только условиться о связи. Обо всех подробностях давайте знать срочными телеграммами по линии НКИТ. Москва, Иванову. Кто такой Иванов? Вздыхаю. Тот, кто сидит перед вами, Борис Михайлович. Ах, да, сами же подписывайтесь. Демотиватор. Отныне это ваш оперативный псевдоним. Тот, не сумев удержаться от любопытства. Демотиватор, никогда не слышал этого слова. Что это такое, Иосиф Виссарионович? Забавная картинка с надписью, предназначенная для создания хорошего настроения. Совсем не то, что вы подумали, но это уже не важно. Так, что еще забыл? Ах да, легенду, почему я задержал Шапошникова после совещания. Предварительно взглянув на часы, спрашиваю, если будут спрашивать, Борис Михайлович, отвечайте, что я вас дрючил по поводу расположения укрепрайонов на линии Молотова. Строительство линии Молотова стартовало летом 1940 года, особо интенсивные работы должны начаться весной этого года. Основу ее должны были составлять двухэтажные бетонные коробки, долговременные огневые точки, доты, с толщиной стен до 2 метров и перекрытиями до 2,5, выдерживающими попадание крупной авиационной бомбы. Стандартное вооружение, пушка, 76 или 45-миллиметровая, и 2-4 станковых пулемета. В каждом доте имелась казарма на 2 десятка человек, склад продовольствия и боеприпасов, артезианский колодец и туалет. Благое вроде бы начинание. Рассчитанные на длительную оборону и расположенные взаимно прикрывающими друг друга группами, доты линии Молотова должны были надежно прикрыть страну от вторжения с запада на период мобилизации и развертывания АРКА. Но, во-первых, они априори не могли быть достроены до начала «Барбароссы». Во-вторых, долговременные сооружения возводились непосредственно по восточному берегу Западного Буга, вдоль границы на виду у немецких наблюдателей, отчего даже не была возможна их пристрелка с целью определения секторов огня. Таким образом, положенная всеми мировыми уставами, даже у эфиопских негроафриканцев, полоса предполья не создавалась, а расположение дотов не обеспечивало их своевременного занятия, не только полевыми частями прикрытия, но и даже специальными уровскими подразделениями, не говоря уже о невозможности установления в приграничную реку, таких неизменных и обязательных атрибутов всякой уважающей себя полосы укреплений, как колючая проволока, противотанковые рвы и минные поля.